Душка отлетел, вошел. Они ко мне вцепились в штаны, и все треской трясутся. А кошки на чердаке еще пуще заливаются. Я успокоил детей, залез на чердак, а там одна кошка в капкан попалась. На катке с мясом поставили капкан, а вторая, кот, наверное, за боровом сидит и перекликается с этой дурным голосом. Боров — это лежачая дымовая труба на чердаке. Прогнал я кошек, спустился к детям, спрашиваю, где мать? Ушли с дяденькой Павлом, а нам конфет дали и спать уложили. Ну, я туда-сюда посидеть, говорю, я ее сейчас найду. Ой, дяденька Ваня, не уходи ради Христа, вцепились опять в меня, дрожат. Ну, что делать? Крикнул свою Нешку. Посиди, говорю, с ними, а я Соню поищу. Сбегал в клуб, нет. На квартиру, к Речеву, нет. Оставлять ребят одних плачут и есть просят. Я и ходил, и к тебе вот привел. Анёшка послал Соню искать. Найдет, скажет нам, нет. Пусть у тебя заночует, небось придет. «Ну уж я с ней поговорю, — мстительно сказал Андрей Иванович. Придется братьев звать. Надо что-то делать. Или Михаила вызывать. Это уж непременно. Не то она детей загубит». Вошла Надежда. «Вы чего ж тут расселись? Давайте к столу, самовар подходит». «Тут поговорим, там ребятишки, все ж таки неудобно», — возразил Андрей Иванович. «Чего они понимают?» — сказала Надежда. «Все они понимают. Говорю, вот Михаила придется вызывать, иначе детей загубит». «Вызывай, да толку-то от него», — махнула рукой Надежда. «Он головастый, в рот ей глядит, как телок в помойное ведро. Что она захочет, то и вытворяет с ним». Ванятка хохотнул, а Надежда, подстегнутая этим смешком, набросилась на мужа. «Еще 2 года назад я вам что говорила? Она жить с детьми не будет. Ее ж за версту видать, вертихвостка. А вы что, слюбится, стерпится, стерпелась? Если уж кому и приходится терпеть, так детишкам. В прошлом годе, как раз перед отъездом Михаила, обернулась она к Ванятке. Прибегает ко мне Маруська старшая. Мы завтракали как раз. Она бедная, глаз от стола не отводит. Ты что, аль есть хочешь? Хочу. Мы, говорит, не завтракали. А где мамка? На коноплянике ушла. Что ж она вас не покормила? У нас, говорит, ничего не сварено. Хлебцы поели и все. Ладно, накормила я ее и повела домой. Смотрю, у них посреди стола лежат краюха хлеба и нож. Они бедные и отрезать хлеба толком не умеют. Так пощипали от него, как мышата, и на печи сидят. Я залезла в подпол, набрала картошки, наварила им, намяла, маслом заправила и накормила. Мои девки повеселили и защебетали, как голчат. Ну, ладно, думаю про себя. Уже я устрою тебе, головастый дурак, представление. Кто-то, видать, вызнал и предупредил их. Пришла я вечером, Соня прикинулась больной, в постели лежит, а сам сидит за столом, ужинает и пыхтит, как самовар. Я ей говорю: «Соня, по что ты детей не кормишь? Или у вас картошки мало, или некогда помыть ее да отварить? Сказала б нам, что тебе некогда, мы придем, наварим и натолкем». «Ой, Господи!» — застонала она. «Помереть спокойно не дадут. Сердце у меня заходится, Миша». А он надулся до красноты, как рак ошпаренный, и говорит: «Что ж ты нам жить не даешь? Ту жену отправили на тот свет, и теперь за эту беретесь? Ах ты, тара большелобая, дурак ты, дурак и есть! Нет, что? Я плюнул да ушла. Это ж надо такое сказать, ту жену сосвету сжили. Да она ж больная была чахоточная. Я за нее всю войну ворочила и в поле, и в лугах. Ей сроду пахать не давали, все на мне выезжали». «Ну, хватит тебе свои заслуги расписывать», — оборвал ее Андрей Иванович. «Самовар, что ли, принеси?» «Что, не любишь правду слушать? Ну да, правда, она всем глаза колет», — сказала Надежда и вышла. «Я зачем еще зашел к тебе?» Ванятка кашлянул, помялся и вынул из брючного кармана измятую брошюрку. «Вот прислали нам устав колхозный, может, посмотришь?» «И смотреть не буду, и говорить не о чем». Это ты напрасно. Здесь, например, сказано...